Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И, как всегда, доброй ночи желаю вам я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Наступила осень. Наверное, каждую осень на нашем автоответчике раздаются примерно вот такие вопросы. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Скажите, пожалуйста, как выйти из осенней депрессии? Принимаю лекарства, но они мне мало эффективно помогают. Спасибо. Что-то происходит с нами осенью. Наверное, темп обменных процессов после лета замедляется. Да и символически осень – это старость года. Значит, это время, когда мы движемся к зиме, когда нам нужно подводить какие-то внутренние итоги. Мы чувствуем себя очень неустойчиво, эмоционально, и это почти всегда определенная неустойчивость. Мы называем ее осенней печалью или меланхолией, или, благодаря Евгению Онегину и Александру Сергеевичу Пушкину, сплином. Так или иначе, именно в этом состоянии души, именно в эти месяцы человеческая неуверенность в себе повышается, и с нами что-то происходит. То, что мы, по крайней мере, называем депрессией обычной, теперь уже не только медицинской, но и бытовой речи. Конечно, мы имеем в виду, когда обсуждаем все это с вами, и это нужно понимать, в первую очередь депрессию, как говорят психотерапевты, невротическую, а не ту депрессию, которая вызвана теми или иными химическими изменениями реакций в нервной системе, и которая называется, в отличие от невротической депрессии, депрессией психотической. Но вот о том, какой смысл мы вкладываем в слово «депрессия» и как от нее избавляться в эту неустойчивую пору, когда исполняется 5 лет терактом в Америке, когда с неба рушатся самолеты и вертолеты. Как нам, что с нами происходит, и как мы можем помочь друг другу? Вот тема нашего сегодняшнего обсуждения в прямом эфире. И телефон нашей студии прежний 956-1514. Этот телефон, студия наша расположена в Москве, код города 495-495-956-1514, постоянный телефон прямого эфира Радио России. Что такое депрессия? Что происходит с человеком? Как мы можем помочь друг другу выбраться из всего этого? Вот тема сегодняшнего обсуждения. Вообще говоря, музыканты, люди мало склонны в прямом смысле этого слова к депрессиям. По той простой причине, что все-таки профессия музыканта – это профессия публичная. Ну и среди известных и забытых джазовых музыкантов, конечно, были люди, страдавшие самыми настоящими депрессиями. Был такой замечательный американский флейтист Джеймс Муди, который в 1959 году сгинул из радиоэфира, потому что эфир тогда почти как у нас сейчас был преимущественно радийный. И весь остаток своей жизни, он был еще вполне молодым человеком, он провел позже в психиатрических больницах. Из всего его творчества остался только один диск, выпущенный в 1958 году. Обратите внимание, даже фамилия его, Джеймс Муди, фамилия, прозвище джазовое, обозначает, ну, скажем так, чувствительный, настроенческий, реагирующий. Вот он оставил один единственный диск, и диск этот, несмотря на то, что прошло почти 50 лет, до сих пор любят и покупают ценители джазовой музыки. Мы сегодня слушаем, в общем, не всегда депрессивные мелодии Джеймса Муди, и любители джаза ценят их, наверное, именно за тот внутренний надрыв, который слышен в, казалось бы, простых мелодиях флейты. Серебряные нити. Ну, конечно, задают нам на автоответчике и гораздо более конкретные вопросы. Здравствуйте, уважаемый доктор Александр Геннадьевич и программа «Серебряные нити». Мое имя Ирина. Я очень долго ищу ответ на один вопрос и не нахожу. Почему мне, молодой, здоровой, прекрасная, яркая, радостная жизнь кажется бессмысленной и пустой? Почему мне ничего не хочется и не интересно? Скажите, можно ли вылечить депрессию без антидепрессантов? Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь. До свидания. Ну, сразу хочу сказать, что когда антидепрессанты не помогают, то, скорее всего, причина заключена не в химии, а в чем-то, что происходит с душой человеческой. Вот позвольте этот вопрос Ирины в самом начале передачи, как это часто бывает, адресовать ко всем. Что происходит с человеческой душой? И самое главное, может быть, сможем коллективным разумом найти какие-то подсказки для Ирины и, конечно, не для нее одной. И еще очень хочу сказать, что Ирина очень точно, мне кажется, замечает одну особенность своей депрессии, которая обсуждается достаточно редко. Ну вот, просто еще один повод для размышления. Доброй ночи, Виктор. Есть Виктор у нас в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда, Виктор? Я из Сочи, уважаемый Александр Геннадьевич. Очень приятно. Здравствуйте. Из Сочи, уважаемый Александр Геннадьевич. Да-да, слышу. Очень приятно. Слушаем вас, Виктор. Я бы хотел вот ответить этой женщине или девушке, вообще всем. Ну, мы стараемся всем. Да, всем, значит. У кого депрессия, самый простой способ. Приезжайте в Сочи, вся депрессия пройдет. Ну, это, так сказать, ну... Ну, это уже реклама почти. Да, ну, да. Пусть это будет реклама, если на пользу людям. А почему? Потому что у нас лето. Только потому что у вас солнце? Или все-таки... И еще я бы хотел сказать, если вы позволите, Александр Геннадьевич. Да, конечно, позволю. Да-да, пожалуйста, Виктор. Значит, надо уповать на Господа, соблюдать его заповеди. А соблюдающий его заповедь находится в веселье. И никакой депрессии не будет, вообще никаких болезней не будет. Нужно жить так, как нам велел наш Создатель. Еще... Обязательно каждый человек должен знать заповеди все 10 и неукоснительно их соблюдать. Нарушение одной из них ведет... к нарушению всех 10. Но... заповедь нарушать нельзя. Тогда человек будет здоров, весел, бодр, но... и даже богат. Но Спаситель же отменил 9 из них и заменил одной. Как быть с этим? Кстати, эта мысль, на мой взгляд, исключительно антидепрессант. Одна заповедь есть. Любите ближнего своего, как самого себя. Это немножко другое, правда? Чем уж прямо так уж все ветхозаветные 9. Однако в этом есть, между прочим, действительно скрытый... Нет, это не ветхозавет. Ведь это есть новый, в этом... Новый завет, Евангелие. Хочу обратить внимание всех, что в этом есть тайный, явный рецепт, содержащий в себе действительно способ лечения от депрессии. Потому что вот если вы, дорогие радиослушатели, вспомните русские варианты сказок о царевне Несмеяне, ну да, есть царевна Несмеяна, она не смеется, у нее депрессия, ее надо рассмешить. А что надо сделать для этого? Ну, вот как выясняется в русских сказках, нужно сделать в конечном итоге такой вот неприличный жест. И это внезапное, этот внезапный неприличный жест, который делает принц, приводит к смеху царевны Несмеяны. В другом варианте сказки рука царевны обещана тому, кто узнает ее приметы. Ну, а под приметами, конечно, имеются в виду вот всякие скрытые, то есть сексуальные части тела. Принц или другой герой, я в данном случае цитирую сугубо русских авторов, в частности, Владимир Яковлевич Прупа, который еще в 1976 году писал, что главное это заключается в том, что принц обманом заставляет принцессу поднимать платье все выше и выше, пока она не покажет, по всей видимости, вот уж извините, свои половые органы. Почему я вдруг об этом вспомнил? Я это вспомнил не в связи с заповедями, а в связи с рецептом «Поезжайте в Сочи», поскольку, как известно, Сочи – это же не только вот солнце, это еще и чувственный край, в которых юбки у принцесс Несмеяны, ну, как бы практически нету вообще, да, особенно в наше время. И действительно, поиск острых и чувственных ощущений – один из самых классических способов выхода из депрессии. А вот почему, об этом тоже можно поговорить. Доброй ночи, Елена. Здравствуйте, доктор. Но я вас неважно слышу. А вы можете говорить громче? А вот знаете, я постараюсь, но мне вас слышно просто прекрасно. Поэтому говорите. Главное, хорошо. Главное, чтобы было слышно вас. Дело в том, что мне кажется, что в Сочи ехать не надо, потому что когда целый день без юбки Несмеяна, вот она в конце концов надоест. Нельзя же в бане просидеть всю жизнь, правда? Вот. А мне кажется, что нужно чередовать вот эти вот удовольствия. То есть естественным циклом вещей руководствоваться. Ну вот как люди в деревне живут. Осенью у них никакой депрессии нет, уверяю вас. Они убрали урожай. Они очень рады. У них осенью время свадеб. То есть они веселятся вовсю. И все нормально. Городскому человеку тоже можно, если вовремя начать. Вот, например, если вовремя, очень... извините, начать жениться? Нет, если вовремя начать это понимать. Угу. Вот Василий Васильевич Розанов, которого вы, кажется, очень любите, в «Опавших листьях», да, этот момент упоминал. Он говорил, что Сопляков учит алгебре в то время, когда они должны наблюдать багрицы золота, одетые леса. Может быть, это, говорил Розанов, станет их единственным утешением в старости. Вот, а у нас, похоже, единственным утешением в старости для городских жителей будет компьютер. Но для меня нет. Вот. Депрессия у меня была в школе и в университете, хотя я всегда училась очень хорошо. А когда я стала человеком свободной профессии, она моментально прошла. Потому что я стала жить на даче столько, сколько я захочу, в любое время года. Вот. И наблюдаю эти в багрице золото одетые леса. Вот это, я... если пользоваться языком, уже ставшим привычным, наверное, для слушателей программы «Серебряные нити», в багрице золото одетые леса, они что позволяют сделать? Они что позволяют сделать? Я не знаю, честно говоря. Для меня это просто-напросто вот, позволение быть. Вот. Я туда отправляюсь, в эти самые леса. Вот. И она сначала думала, что я буду как Тургенев. Я приду, и мне придут мысли какие-то в голову, типа записок охотника. Но, уверяю вас, ничего не пришло. Я там просто была. Вот. Я ходила по этим разноцветным лесам. Я возвращалась к себе в дом на холме. У нас там холмы и болото. И смотрела, как над яблоней висит большая медведица. Потом прилетала сова, садилась на забор и смотрела сверху на мою собаку. Потом приходила семья ежей. А соседей не было. Они увезли с собой все магнитофоны, все радио, всю эту веселую поп-музыку. Перестали ко мне приставать за бестактными вопросами, сколько я грибов принесла. Ничего я не принесла оттуда. Принесла я какой-то душевный покой. Больше ничего. Вот. Ну а дальше, значит, как у Александра Сергеевича Пушкина. У меня там средств коммуникации нет. Вот, кроме вот электричества и радио, никаких вообще от цивилизации достижений я там не имею. Значит, вечером затапливаю печь, и в камельке забытом огонь опять горит. То яркий свет льет, то тлеет медленно. Я перед ним читаю, и думы долгие душе моей питаю. И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением. Или... Вот. Да, вот это вот избывание мира, это как раз очень интересно. С точки зрения мира, вы, когда уезжаете туда, на свое имение, на холме, извините, ради бога, да-да, когда вы уезжаете в свое имение на холме, то там вы, ну, как бы для мира умираете, сливаетесь с природой, правда? Ну, пожалуй, что и так. А потом, когда что-то из того, что взято у вас от мира, как-то в душе улегается под воздействием вот этих самых в золото и в багрянец одетых лесов, то впечатление вам становится легче, да? Вот как бы сталкиваться с миром, с реальностью и с ним бороться, верно? Ну, я просто в город привожу душевный покой. Вот. И это мне позволяет справляться с теми обстоятельствами, которые уже город предлагает мне здесь. Потому что, к сожалению, в деревне, как деревенский житель, я не могу, я к этому не приспособлена с детства. Вот. А хотелось бы, честно сказать. И поэтому мне жалко, когда сейчас закрывают вот эти маленькие деревенские школы. Там человек может быть счастлив естественным порядком, а не просто приезжая в рекреацию, как я. Посмотрите, как интересно. Вот что получается. Угу. Получается, что вы ныряете, прячетесь, растворяетесь в природе. Да. И привозите с собой оттуда консервы. некое уже, да, консервы, в виде, в первую очередь, некого недепрессивного состояния души. Да. Правда? Так вот, что интересно. Интересно, что похоже, что человеческая депрессия играет ту же самую роль. Если вспоминать, вот... Вспоминал Виктор у нас Библию. Так вот, очень интересно, что можно, как Эрих Фромм на самом деле это вспоминал, вспомнить про пророка Иону. Что происходит? О чем говорит Ирина? Что происходит в депрессии? Ну, в депрессии происходит вещь о другом. Я надеюсь, что скажут другие радиослушатели. В депрессии происходит одна чрезвычайно значимая вещь, которая, мне кажется, для нас удивительно актуальна. Мы все ее очень хорошо знаем. Мир, реальность, которая нас окружает, почему-то теряет смысл. Мы как бы теряем способность с ней адекватно взаимодействовать. Мы никак не можем выделить главного в том, что вокруг нас происходит. Спасибо большое, Елена. Я просто не могу воздержать столько времени на проводе по междугороднему звонку. Помните, вот... Очень точно это показано в депрессивной литературе потерянного поколения. Ну, конечно, Хемингуэй наиболее типичный представитель. И вот, если кто-то из вас помнит роман «Прощай, оружие», то там рассказчик как бы спрятан от мира. Он просто регистрирует события, не давая никакой эмоциональной оценки. Он просто не способен им дать какую-то эмоциональную оценку. Герой «Прощай, оружие» одинаково таким спокойным, бесстрастным языком рассказывает о своих встречах с возлюбленной, об оторванных конечностях, о своем ранении, о погибших друзьях и, наконец, о смерти своего собственного ребенка и жены при родах этого ребенка. Так вот, совершенно удивительная вещь, когда мы с вами не справляемся с миром, вот Елена прячется в природу, а мы с вами прячемся в депрессию. Это своего рода защитная реакция. Защитная реакция, которая показывает, я не в состоянии справиться с тем, что происходит вокруг меня. Когда из своей бесконечности Бог обращается к пророку Ионе и грозит отправить его в Ниневию проповедовать истинную веру, то пророк Иона, вместо того, чтобы радостно послушаться указания Божьего, прячется, да, отказывается от этой роли, хотя, да, трудно себе это представить. Он считает себя неспособным справиться, если вы помните, оказывается в чреве у кита. Ну, кит как бы его глотает, потом он его привозит все-таки в своем чреве в Ниневию, где и из чрева и извергает. Но дело не в этом, а дело в том, что за время пребывания в чреве кита пророк Иона, точно так же, как Ирина в своих, не только одна Ирина, правда, в своих лесах, которые погружены в багрянец и в золото, оказывается способным справиться со своей функцией. Герою «Прощай, оружие» просто необходимо. Он пережил столько, он не в состоянии справиться с тем, что предложила ему реальность. Он просто, ему необходимо побыть в этом комочке депрессии для того, чтобы справиться. Потому что, по всей видимости, вот это свое чрево кита или свое, или свои одетые в багрянец леса и холмы герой, «Прощай оружие», найти не в состоянии. Как, впрочем, не в состоянии это сделать очень многие из нас. Музыкальная пауза. Что интересно, что, может быть, тоже позволит нашим вдумчивым радиослушателям задуматься. Интересно, что первая чисто психологическая работа, посвященная депрессии, появилась в 1917 году. Знаменательный для нашей страны год. И это была статья Фрейда, которая называлась «Печаль и меланхолия». Интересно вот что. Интересно, что до 17-го года депрессиями, а именно печалью и меланхолией, как психологическими проблемами, практически никто и не занимался. Может быть, более всех ими занималась как раз русская художественная литература. Я имею в виду в данном случае врачей, философов, психологов. Как бы... И слова-то такого тогда не существовало. Слово «меланхолия» встречалось крайне редко. Зато весь русский реализм – это, в сущности, литература, очень похожая на книгу Хемингуэя «Прощай оружие». Это литература, по сути своей, депрессивная. Литература о том, что в мире, в общем, ничего нет, кроме бытовых проблем, нет ярких красок, нет чудес. А есть сложности и безысходность человеческих характеров. Это депрессивная, на самом деле, литература. Так вот, очень похоже, что, во всяком случае, европейскую философскую мысль до конца примерно Первой мировой войны проблемы печали и меланхолии не беспокоили. Конечно, болезненная меланхолия тогда встречалась, но психологов Фрейда волновали навязчивое состояние, волновала истерия. А вот проблемы депрессии и печали почему-то волновали минимально. Люди, зато весь последующий 20 век стал полон депрессии. Мы с вами это очень хорошо знаем. И чем дальше вперед по ходу века развивалась история, полная войн, терроризма, крови. В общем, ощущение человеческой беспомощности и беззащитности перед лицом вот этой самой реальности, тем больше и психологических, и философских работ, посвященных депрессии, появлялось. Доброй ночи, Ирина. Добрый вечер, Александр. Простите, как всегда, нет, что я долго вас держу в эфире. Я слушала то, что вы говорите. И, в общем-то, созвучно то, что я скажу. Конечно, будет созвучно тому, что вы перед этим сказали. Я тоже раздумываю, откуда у нас сейчас появилось очень много людей. Вроде бы 90-е годы прошли, вроде бы уже следующий век наступил, и тем не менее очень много людей, которые вообще вот живут под собой, не чуя страны, совершенно вот вычленили себя вообще из того, что происходит вокруг. На самом деле, вот великолепная фраза Даниила Дондурея недавно прозвучала, он, когда он сравнивал как бы нашу жизнь западную вообще, он говорил, что жизнь в России – это уникальное высокотворческое явление. И вот если люди наши проснутся сейчас, пора уже просыпаться, то, вы знаете, найти можно, тут некогда уже быть в унынии, некогда скучать. В любом возрасте, совершенно с любыми силами, все дозволено абсолютно сейчас и читать, и смотреть, и отдавать, и делать малое, маленькое вокруг себя, потому что мы действительно встаем на ноги, и это нужно осознавать. Вы знаете, вот прошлую осень я просто от депрессии лечилась очень просто. Переехала я на Таганке в дом, очень хороший, отремонтированный летом. И у нас не было доски на подъезде. 3 недели мне потребовалось бороться с ЖЭКом, чтобы нам повесили доску объявлений. Но помогло от депрессии. Расклейщики, как орсы злобные, накинулись на наш чистый дом, чтобы заклеить все абсолютно. И я не ленилась каждый вечер, пока они не приклеились. Я отрывала эти листочки, звонила по телефону и говорила: если еще раз приклеите на наш дом, я вас дам в налоговую инспекцию. Вы знаете, после месяца или двух вот такой борьбы я могла сказать себе: ай да я, ай да молодец. Все-таки у нас дом стал чистый. Вы знаете, я не к тому, чтобы хвалюсь, но вот это малое. Мы же в уныние приходим в оплеванных подъездах, в грязных лестничных клетках. И сидим, и пребываем в унынии. И упиваемся своей депрессией. Люди, просыпайтесь. Ирина, некогда будет в депрессивном состоянии находиться. И все-таки давайте, я подписываюсь под каждым вашим словом. Спасибо вам большое. Могу еще спеть вам дифирамбов. Но все-таки давайте сформулируем какие-то ваши главные советы по поводу депрессии. Нет, она, к сожалению, отключилась, Ирина. Но мне хочется сказать следующее. По-моему, с точки зрения депрессии, она сказала одну очень важную вещь. Я бы ее сформулировал так. Аппетит приходит во время еды. Если вы чувствуете, что реальность теряет для вас смысл, и что все становится каким-то равнозначным, и что у вас появляется ощущение собственной беспомощности, в основе которого лежит еще одно чувство, кроме вот этой бессмысленности мира, о которой говорила первая Ирина, которая звучала сегодня в программе, появляется чувство того, что все равно во всем виноват ты сам, и как бы ничего изменить уже нельзя. Так вот, с этим ощущением можно бороться только одним способом – заставлять себя делать что-нибудь. И это что-нибудь все равно получается, рано или поздно получается. Аппетит приходит во время еды. Это традиционный, кроме смены обстановки, совет борьбы, тем более связанный с осенней депрессией, да? И если вы не можете, если у вас нет возможности что-либо делать, нет возможности поехать в Сочи, то начните, ну, хотя бы с доски объявлений у своего подъезда, или, например, с того, что попробуйте повесить горшки с цветами в самом подъезде. Доброй ночи, Ирина. Это такое имя у нас сегодня традиционное в борьбе с депрессией. Знаете, Александр Геннадьевич, у меня очень коротенький вопрос. Я хотела бы поинтересоваться. А вот люди живут в разном климате. Мы живем, у нас 4 времени года. Есть люди в поясах живут, где не меняется погода. Как у них обстоит дело с депрессией? Это во-первых. А во-вторых, если, допустим, я туда поеду, где хороший климат, круглый год, что от этого изменится в человеке, вот в русском, ну, в нашей полосе, во всяком случае? Вот такой вопрос. Ну, я думаю, что, да, в депрессии, вот такой в невротической депрессии, есть три главных характеристики. Первая характеристика – это потеря интереса к окружающему миру. Вторая характеристика – это чувство беззащитности и безнадежности, связанное с ощущением, что виноват ты сам. И третья характеристика – это естественное для этих чувств чувство серости и блеклости, да, окружающего мира. В любом случае, если вы поедете в другой климат, в другую страну, то на какое-то время ощущение депрессии у вас уменьшится или пройдет, поскольку, вы что-то сделаете, во-первых, вы совершите какой-то поступок, в котором будете отвечать уже не за абстрактное «все», вот я во всем виновата сама, а будете отвечать за то, чтобы там купить билеты, устроиться в отеле, вообще переносить этот вот самый климат. То есть вы тем самым займете недепрессивную позицию. Краски неминуемо окажутся яркими, и депрессия на какое-то время закончится, поэтому, ну, образованным юношам в России прошлого века рекомендовали в таких случаях кругосветное путешествие, да? Ну, не каждый из нас может себе это позволить. А вот то, о чем говорила другая Ирина, заставить себя делать что-то и увеличить яркость красок и чистоту, и уют своего собственного подъезда, вот это может каждый из нас. Но каждый из нас находится в некоторой депрессии, поскольку считает, что он в этом бардаке и мусоре наших домов разобраться все равно не сможет, поэтому это должен сделать кто-то другой, более сильный, который вот и украсит обязательно его подъезд за него. Доброй ночи, Николай Николаевич. Буквально минута в вашем распоряжении. Ой, как мало. Спасибо. Доброй ночи, уважаемый. Здравствуйте, Николай Николаевич. Дорогой Александр Геннадьевич и Серебряные нити. Ну что ж, постараюсь уложиться в минуту. Ну, во-первых, что касается осенней депрессии и Пушкина, начнем с Пушкина. Ведь говоря о недуге, подобном аглицкому сплину и русской хандре, он говорил... Это не в связи с осенью. И вспомним, что одним из прекраснейших периодов его творчества была именно болдинская осень. Николай Николаевич, не сердитесь, это очень важно. А в связи с чем он говорил, да, у Евгения Онегина, в связи с чем развилась депрессия? Ой, вы знаете, это очень много нужно говорить. Ну ведь давайте скажем просто, главным образом в связи с отказом Татьяны, правда? Ведь, ну да, да, да, да. Вот это в основе лежит. Да, конечно. Это очень важно, все больше не перебиваю. Теперь, что касается, значит, вот, вы знаете, мы, россияне, живущие в России, в общем-то, должны считать себя счастливыми, потому что у нас представлены 4 времени года во всей их красе. Я помню, когда я был у природы нет плохой погоды. В Германии. Как мне не хватало, это вечная осень, как мне не хватало, не хватало русского снега. И в этой связи тоже, вот когда, да, когда я был студентом, между прочим, я тоже, тоже у меня была, ну, не, может быть, не депрессия, но меланхолия, фу, того, что кончено лето. Тут я хотел привести цитату из одного датского поэта, но не могу, по нехватке времени. И, но потом, когда я стал взрослее, старше, вообще, да, я должен назвать, я хотел начать свое, так сказать, краткое выступление с эпиграфа. «Осень жизни, как и осень года, надо, не скорбя, благословить». Это из песни знаменитой, которую пела Алиса Фрейндлих, музыка Петрова, слова, к сожалению, не помню. Вот. И разве не прекрасна чистота зимы? Это белизна снега, когда все ненужное вот укутывается вот этим снежным прекрасным белым покрывалом. Эх, дожить бы до этого прекрасного снежного покрывала. Спасибо большое, Николай Николаевич. Но у меня осталась 1 минута, и я думаю, что если вы позвоните на автоответчик и все-таки приведете стихи датского поэта, мы знаем, вы специалист по поэзии Северной Европы, мы будем вам очень благодарны. Не забывайте, дорогие радиослушатели, про автоответчик. А я вот что хочу сказать, теперь уже скорее как повод для размышления к следующей передаче, потому что я думаю, что осознавать свою депрессию надо учиться, и нам обязательно нужно эту тему продолжить. И я думаю, что в одной из ближайших передач мы ее продолжим. Я хочу сказать, что вообще говоря, депрессия связана главным образом с чувством утраты чего-то неведомого внутри человеческой души, что тебя защищало. Это действительно ощущение беззащитности души перед обстоятельствами мира и крик о нехватке вот этой самой защиты. И в первую очередь это, конечно, крик о утраченной навеки маме, которая, собственно говоря, и являлась когда-то в какой-то период нашей жизни символом, образом этой нашей абсолютной защищенности в жизни. И поэтому, когда мы лежим, свернувшись калачиком, и нам очень плохо, нам мучительно не хватает мамы, какой-то мамы, которая могла бы нас защитить. И мы сворачиваемся, как маленькие. И, кроме всего прочего, это необходимый когда-то, мы поговорим об этом в одной из следующих передач, когда-то это были образы, связанные с инициацией, с взрослением души. Человеку сознательно устраивали что-то похожее на депрессию. Отзвуки этого есть у Пушкина в «Руслане и Людмиле», да, вот это самое, когда бочку она в пучину океана бросили. Там, в этой депрессии, человек зреет. Но выход из нее начинается все-таки с того, что он, полежав немножко и свернувшись калачиком, начинает что-то делать. И, как сказала Ирина, нам пора перестать чувствовать себя беззащитными. А вот о том, что подробнее происходит с человеком в депрессии, поговорим в следующий раз. Спасибо всем большое. Извините, последняя мелодия, наверное, до конца не получится. Спокойной ночи.